Бегать долго не пришлось, и вскоре начерченная голубиными руками карта привела нас в просторный зал. Высокие стеллажи до самого потолка загружены боевыми костюмами самых разных модификаций, где-то ближе к стенам стоят ящики с запасными частями и кристаллами для зарядки. Хорошо, что Черномора не взял. Он пусть и помолодел, но это не спасло бы его от сердечного приступа. Нельзя ему такое показывать. Хотя, показать все равно рано или поздно придется. Несколько охранников и механиков, что сидели в комнате, сразу отправились спать и не успели поднять тревогу. А следом я передал портальщику сообщение с координатами, и прямо по центру комнаты открылся просторный пространственный разлом. «Грузите!» — приказал я, и 20 могучих демонов стали хватать со стеллажей костюмы и беспорядочно метать их в портал. Может, воспользоваться погрузчиками, хотя нет, это будет выглядеть слишком подозрительно. С другой стороны, с каких пор демоны воруют боевые костюмы? Точнее, не воруют, а получают их в качестве трофеев. Комендант хранилища проснулся от воя сирен, и уже через минуту был в главном штабе, облаченный в свой боевой мундир. Дело в том, что спал он в соседней комнате, в этом самом мундире, потому на сборы ушло так мало времени. Он тут же бегло изучил изображение с наружных камер хранилища и посмотрел в окно, а там уже развернулось ожесточенное сражение. Зажглись осветительные огни, в воздух взметнулись ракеты, и всюду можно было видеть яркие сверкающие следы от заряженных пуль, что десятками, а то и сотнями тысяч били по крылатым тварям. Также из скрытых дверей бункера в воздух начали подниматься ударные истребители, выкатились зенитные установки, и гора, внутри которой расположилось хранилище, вдруг ощетинилась множеством орудий и ракетниц. Некоторое время комендант просто наблюдал за происходящим через бронированные скрытые окна на вершине горы. Штаб как раз расположился как можно выше, на случай повреждения камер, чтобы отсюда можно было беспрепятственно наблюдать за происходящим. И замаскировано все так, что посторонний даже при ближайшем рассмотрении не сможет заметить ровным счетом ничего. «Откуда здесь демоны?» – удивленно проговорил мужчина. «Мы же от Тибета в сотнях километров. Так или иначе, откуда-то взялись», – пожал плечами старшей смены. «На нас напали с воздуха, но еще в трех местах под землей были разорваны защитные контуры. Кажется, они пытаются сделать подкоп». «Да какой подкоп? Тут везде камень и бетон, они не смогут пробиться», — отмахнулся комендант. «Но, на всякий случай, отправь отряды, пусть проверит. И если найдут там посторонних, всех уничтожить». На его лице появилась кровожадная ухмылка. «Этот объект не взять штурмом, и всем внутри это понятно. На что надеялись демоны? Тут столько защитных систем, что даже целая орда не сможет пробиться через бронированные ворота бункера. А если кто-то и пробьется, то внутри демонов ждет настоящий ад. Есть что-то еще?» – уточнил комендант. «Нет, только крылатые твари», – развел руками старшей смены. «Ну и уничтожьте их. Разрешаю использовать все орудия. Пусть бойцы развлекаются. А то в последнее время тут стало слишком скучно». На некоторое время комендант снова уставился в окна и погрузился в раздумья. «Не пойму только, как они смогли найти это место. Объект секретный и прекрасно скрыт от чужих глаз. Впрочем, этими вопросами будет заниматься совсем другая служба. А для коменданта сейчас главное – дать достойный отпор крылатым тварям и не допустить проникновения врага внутрь хранилища. Правда, с этим пока прекрасно справляются многочисленные орудия и оборонительные системы. И потому мужчина смог окончательно расслабиться. Он упер руки в бока и наслаждался зрелищем, а улыбка его растянулась до ушей. «Ну что, демонические твари, думали, будет легко?» — хохотнул он, когда основную часть врагов уже перемололи на куски. Да, их было на удивление много, но они все равно не смогли ничего сделать. Повредили пару пушек, поцарапали главные ворота, но это все такая мелочь, что на это можно было бы не обращать внимания. Так даже лучше, ведь теперь комендант планирует обратиться напрямую к императору, получить от него личную похвалу и, заодно, попросить увеличение финансирования. Возможно, даже получится выпросить дотации на усиление, получить премии для себя и других офицеров. А еще, раз мы так хорошо справились, комендант обернулся к остальным в штабе. «Думаю, я договорюсь о недельном отпуске для всех нас. Это отличные новости», — воскликнули операторы и офицеры. «Все же служить на таком охраняемом объекте хорошо, но есть один большой минус. Отпуск до самого конца службы обычно получить не так-то просто. Есть еще новость», — в комнату зашел понурый боец. «Докладывай». махнул рукой комендант, не переставая довольно улыбаться. «Дело в том, что нас, кажется, ограбили», — вздохнул он. «А, ну вот так, враги и правда сделали подкоп. Но я же отправил группы для проверки». Улыбка вмиг пропала с лица мужчины. «И мы проверили. Там, где охранный периметр был нарушен, мы не нашли никаких следов», — вздохнул тот. «Подкоп оказался в другом месте. И какие потери в живой силе?» — нахмурился комендант. «А никаких», — снова пожал плечами боец. «Несколько человек оглушены, и они сообщили о другом отряде демонов. Ладно, раз их обнаружили, значит, они уже мертвы. А много вынести они, в любом случае, не могли», — махнул рукой мужчина, тогда как посыльный скривился. «Ну, почти. Что значит почти?» Еще сильнее нахмурился комендант. «Они сделали, что хотели, и беспрепятственно покинули хранилище», — развел руками тот. «А что они, по-твоему, хотели? Боевые костюмы. Зачем чертовым демонам боевые костюмы?» — воскликнул мужчина. «Они ведь даже не смогут ими воспользоваться. Вот и я не могу этого понять. А ты подумай», — прорычал комендант. «Да я не представляю, что они будут делать с этими 1500 лучших костюмов. Вот даже не могу представить, какая у них цель», — воскликнул боец, тогда как мужчина резко побледнел и стал медленно сползать на пол, схватившись за сердце. «Я даже не представляю, можно ли было провести операцию лучше, чем ее провели мы. Сам не поверил, когда все закончилось, и мы оказались на складе, вместе с грудами костюмов. А ведь как заморочился, создал идеальную маскировку, подготовил бойцов и напитал их энергией, на случай битвы. В итоге ее так и не было, хотя я очень ее ждал. Просто в конце прокопали длинный подземный ход. Параллельно я вывел из строя артефактную защиту и генератор помех, а Фипче смог легко открыть там портал. Вот и все. Противники слишком увлеклись крылатыми демонами и созданными в нескольких местах разрывами сигнального периметра. И хотя Вилсон знатно матерился, когда я заставил его создать столько цепей для сдерживания демонов, но все затраты окупились с лихвой. Так еще и цепи остались, и мы теперь в сплошных плюсах. Можно было немного пожадничать и замахнуться на склады с боеприпасами, но я не увидел в этом смысла. Да, тут хранятся редкие типы снарядов, усиленные магией и артефактами, ракеты последней разработки, и много чего секретного. Но до этих складов добраться было куда сложнее. А все потому, что хранилище боевых костюмов находилось на отшибе, без лишних глаз, тогда как снаряды хранятся ближе к выходу. А когда мы уже уходили, маги земли сделали обманку. Туннель, вырытый прямо по центру склада, пришлось немного украсить, и маги оставили на его сводах множество следов от когтей. Теперь он выглядит так, словно его выкопали вручную, и вопросов у следователей не возникнет. Точнее, они возникнут, ведь даже я не могу представить, зачем демонам могут пригодиться боевые костюмы. Но на нас все равно никто не подумает. Жаль только, долгое время находиться здесь не получилось. Крылатые демоны закончились довольно быстро и пришлось спешно уходить, так что прочесать остальные комнаты не успел. И еще из минусов, вернуться сюда через портал не выйдет. Ведь как только я покинул помещение, артефактная защита снова начала работать, создавая пространственные помехи. Нужно, чтобы сначала я сюда проник, и только потом получится открыть здесь портал. «И что делаем с костюмами?» — уточнил у меня Черномор, что встречал нас прямо у портала. «Как что?» — удивился я. «Обсуждали уже, отправляя их на переработку в наш научный отдел». «Жалко», — вздохнул бородатый мужчина. «Может, все-таки обучим наших парней, и пусть летают на них?» «Обязательно обучим. Сотню костюмов оставь на всякий случай, но остальные в разбор. Я остался непреклонен, ведь разобрать их и изучить даже важнее. Все же в моем графстве лишь зарождается научный отдел, и надо его поддерживать подобными опытными образцами. Иначе мы никогда не научимся создавать свои собственные боевые костюмы». Я долгое время размышлял над тем, какое военное производство стоит открыть в первую очередь. Очень интересно создавать авиацию, но для этого у меня нет никаких наработок. Да и производственные мощности для серийного выпуска тоже создать не так-то просто. С бронетехникой то же самое, из необходимого у меня есть только руда. Маги могут переплавлять ее в слитки, и даже придавать правильную форму, но они и так заняты бесконечной стройкой, потому отвлекать их будет невыгодно. А вот боевые костюмы – совсем другое дело. Каждый костюм – это штучный продукт, собирать который, в любом случае, придется руками. Плюс для их создания у меня уже есть несколько неплохих специалистов. А еще боевые костюмы – это самая настоящая техномагия. И пусть я в технике пока не силен, то вот в магии разбираюсь лучше многих. Точнее, лучше вообще всех в этом мире, вместе взятых. У меня есть артефакторы, которые смогут создать боевые костюмы совершенно нового класса. Новая техника будет работать, как от источника магии, так и от энергии, и это будет прорывной технологией, которая поставит боевые костюмы на принципиально новую ступень развития. Но есть один нюанс. Я смог собрать научный отдел, который прямо сейчас изучает технологию создания боевых костюмов. Никто такой информацией делиться с нами не будет, потому приходится изобретать костюмы заново. А для этого нужны образцы. Ученые сказали, что им потребуется около 500 костюмов, чтобы примерно разобраться в их устройстве. В худшем случае 300, но так будет куда сложнее. Ведь разбирать их тоже непросто, внутри всегда устанавливаются системы самоуничтожения, потому изучить сразу весь костюм не выйдет. А я решил их взять с запасом, чтобы в этот раз все точно получилось. Не просто так ведь мы закупали оборудование. Только за последнюю неделю на это было потрачено около 25 миллионов. И это только за неделю. Причем, в этом помогла Вика с ее подругой Артемисией, и все эти сделки проводились через Спарту. Также помог Александр, который тоже имеет, пусть и небольшие, но хоть какие-то связи в империи. Хех. Но даже с такими связями в сумме ушло уже около 150 миллионов. И это все еще капля в море. До сих пор никто не может точно сказать, сколько потребуется в конечном итоге. С персоналом тоже есть некоторые проблемы, ведь из 200 человек штата только 5 работали в этой сфере, и потому многим приходится изучать костюмы с нуля. Но люди талантливые и верные. Многих из них купили полным медицинским страхованием всей семьи, причем пожизненно. Также многих из них нашел Лабладут на улице, а одного вообще, в Китае, сидел, просил миску риса на улице. Впрочем, именно рисом мы его и купили. Теперь это единственный сотрудник с безграничным доступом к рису. В общем, мы только начали этот путь, и пока неизвестно, насколько долгим он может оказаться. Но из этого выйдет что-то стоящее, уверен. Пусть даже на один костюм будет уходить слишком много денег и ресурсов, результат будет стоить того. Не стал задерживаться дома и мешать своим людям работать, и вскоре переместился обратно в Китай. Мы уже получили 20 образцов костюмов, потому пришлось вернуться на фронт и занять свои прежние позиции. Но, надо сказать, демоны значительно усилили напор и твердо решили на этот раз прорвать оборону. Также вместе со мной отправились 5 операторов боевых костюмов. Они успели почитать брошюрки, переведенные и распечатанные нашим бухгалтером, потому примерно понимали, как управлять китайскими костюмами. Даже успели попробовать по разочку, и были удовлетворены качеством новой техники. Вот, 5 костюмов. Можете начинать полеты, указал я в сторону развернувшегося сражения. Но мы пока изучили только управление двигателями, замялись оператор. А ведение битвы, это совершенно другое. Ну так и летайте, кто заставляет вас драться, развел я руками. Просто делайте вид, словно готовы уже сражаться с врагом, но готовы слабо. Операторы не поняли, зачем все это нужно, но с приказом спорить не стали. Так что совсем скоро они завершили какие-то там свои настройки и медленно поднялись в небо, направившись к месту сражения. А я наблюдал за ними со стороны, корректируя их действия. «Слишком хорошо летите, добавьте немного ошибок», — проговорил я, и один из костюмов сразу закачался в воздухе, после чего случайно столкнулся с другим. Третий направил стальную руку на врага, но выстрел совершить не смог, и получил рогами прямо в грудь. Несколько неловких движений в воздухе, и вот он уже падает на землю дымящейся грудой металла. «Отлично, так и продолжайте», — похвалил операторов и мельком посмотрел на делегацию китайцев. Те были явно довольны представлением, и окончательно убедились, что поставлять костюмы нам выгодно. Как минимум потому, что наши операторы не справляются с управлением, и будут умирать в больших количествах. Сражайтесь, как инвалиды, которым можно дать еще костюмов. Поддержал операторов, и на этом завершил сеанс связи. Дальше решил навестить подземные склады с артефактами и снарядами. И если с артефактами все в порядке, то вот снаряды. Это что такое? Возмутился я. Почему их так много? Мы же недавно вывозили, они что, снова притащили? Ага, привезли. Послышался знакомый голос и я обернулся. О, привет, Тимофей. поздоровался с самым старым моим другом в этом мире. «Здравствуйте, ваш Броди», — улыбнулся он. «Как демоны полезли сильнее, они так и обгадились. Теперь китайцы бегут в две стороны. Одни в бой, другие из боя», — усмехнулся я. «Нет, одни из боя, поджав хвосты и обгадившись, а вторые тащат сюда снаряды и просят что-то сделать», — хохотнул старик. «Да уж, я поначалу думал, что они слабаки и трусы, потому так и получается. Даже сам сюда прибыл, чтобы посмотреть», — продолжил Тимофей. «Но я слабыми их точно не назвал бы. Многочисленная армия, прекрасная техника, много одаренных. А потом я услышал разговоры их командования. Они общались на своем, но ты же мне оставил переводчика, вот он и рассказал мне, о чем они говорят. Вот они и обсуждали, что у них приказ терять как можно меньше своих, и тратить как можно больше наших. Вот они и спонсируют нас, чтобы мы шли на смерть вместо них. А, ну я это давно знаю», — махнул я рукой. «Гусь еще в первый день все рассказал. Хотя они уже начали спрашивать, где их танки», — замялся Тимофей. «Пу-пу-пу, да уж, вопрос и правда неприятный, ведь танки уже давно в моем графстве. Ну ничего, если им нужны танки, скоро они их увидят. Наши мастера уже доделывают макеты. Думаете, китайцы поверят в деревянные танки?» — скривился старик. «Ты просто не знаешь, какие мастера делают их», — похлопал его по плечу. «Покрасим, вышкурим, видео снимем, как они горят и взрываются. Все будет красиво. Потом видео случайно просочится в разведку, и нам дадут новую партию. И все равно вряд ли они поверят. Не каждый демон обладает демоническим огнем, который сможет обратить сталь в пепел», — замотал головой Тимофей, после чего задумался и как-то подозрительно посмотрел на меня. «Ты же не пойдешь ловить такого демона?» «Зачем? У меня уже есть такой», — сразу вспомнил про Равенну, жену моего юриста. «Она точно сможет сделать все максимально красочно и эффектно. Такая женщина неэффектно делать не умеет». Я провел быструю инспекцию склада, еще немного пообщался с Тимофеем насчет его внучки. «А у нее все хорошо. Учится в школе, вяжет и продает розовые шапочки, все в порядке». «Хорошо, что школа — закрытое заведение. Потому продавать шапочки за ее пределами девочка пока не может. Но рано или поздно у нее начнутся каникулы, и тогда...» «Ладно, не буду представлять спартанцев в розовых вязаных плащах, а то после такого даже грибная настойка не поможет». Завершив обход склада, решил отправиться во Францию и помочь графине с атакой на важнейшие объекты королевства. Найти Фипче не составило труда, он как раз сидел рядом со штабом и грыз яблоко. «Ну, давай», — махнул ему. «Во Францию». «Без проблем, господин, как скажете». Он догрыз яблоко, метнул его в сторону и с трудом поднялся на ноги. Взмах руки, и вот уже перед нами раскрылся пространственный переход. Но я так и замер на месте, внимательно изучая портальщика взглядом. А тот долго на ногах не простоял, так как у него закружилась голова и его повело в сторону. «Ао, понятно, закрывай», — усмехнулся я. «Не переживайте, я просто немного ослаб. Может, приболел?» «Кажется, ты не приболел, а на время закончился», — похлопал его по плечу. «Все настолько плохо?» — побледнел Фипче. «Не настолько, ты просто стал сильнее, твои энергетические структуры меняются», — успокоил его. «И стоит отметить, что он оказался даже способнее, чем я думал поначалу. Подошел к порогу развития значительно быстрее, чем я рассчитывал ранее. Так или иначе, но дня три тебе придется полежать», — развел я руками. «Но я хотел быть полезным». «Ты и так полезен», — перебил его. «Иди отлеживайся». «Хорошо», — вздохнул паренек. «Пойду, найду какую-нибудь берлогу и там полежу, отосплюсь». «Спасибо, господин». «Не-не, так не пойдет», — замотал я головой и, снова хлопнув его по плечу, передав заряд энергии. «Открывай портал, но влей как можно меньше сил, чтобы хватило только на нас двоих». «Да без проблем». Фипче взмахнул рукой, и перед нами раскрылся небольшой портал, в который можно пройти, лишь согнувшись, хотя сам таец пролез бы туда в полный рост. На этом паренек потерял сознание и начал заваливаться, а я подхватил его и перенес в свой замок. «Лабладут», — гаркнул я, и из фиолетового облачка тут же появился миниатюрный рогатый человечек. «Вызывай бригаду реанимирования. Серьезного или среднего уровня?» — уточнил он. «Очень серьезного. Нужны массажи, горячие ванны с пенкой, много вкуснейшей еды. Ну, ты сам знаешь», — отмахнулся и положил Фипче на землю. «Понял. Стандартный набор для гвардейца, вернувшегося с битвы. Лабладу тот дал воинское приветствие и исчез в облачке. А спустя пару минут прибежали специально обученные люди и подхватили паренька, утащив его в недра замка. Ну вот, мой портальщик издулся. Жалко, конечно, что я не имел в прошлой жизни много дел с портальщиками. Так, выпивали несколько раз с их орденом, не более. Потому теперь не знаю, чему его обучать. В моей компетенции только правильное развитие энергетических каналов и источника, чтобы он мог открывать в дальнейшем тысячи порталов за раз. Но вот научить каким-то тайным приемам не могу. Хотя, с кем-то из ордена портальщиков я даже дружил. Взять того же Григора Торговца. Вот он, настоящая легенда. Не имея никакого таланта к пространственной магии, он смог развить свое мастерство настолько, что смог применять порталы даже в бою, не говоря уже о каких-то других сложных переносах. И ведь на моей памяти это один из лучших торговцев в многомерной вселенной. Если где-то можно продать грязь, будь уверен, Григор будет там, и у него будет много грязи по вполне сносной цене. Ладно, прорвемся. Нужно просто найти достаточно развитого портальщика и заключить с ним контракт на год. Хотя с ними тяжело, попробуй его поймай. Но есть у меня одна интересная теория, что если у портальщика нет рук, ног, глаз и еще каких-нибудь частей тела, то перемещаться ему становится значительно сложнее. В общем, главное – результат. Собрался отправиться на осмотр новых зданий в графстве, чтобы успеть к возвращению Вики, но в какой-то момент где-то вдалеке в небо ударил мощнейший пурпурно-красно-зеленый столб энергии, и в разные стороны стал расплываться мягкий свет. «Да ну!» – сразу нахмурился я, не в силах поверить в происходящее. «Они там что, совсем обнаглели?» Что значит начатые игры богов? С каждой секундой злоба все сильнее бурлила внутри меня. Что это такое? Из замка выскочил Черномор, и на всякий случай поднял тревогу. Это проблемы, вздохнул я. У нас, или у кого, или у всего мира, затараторил он. Поднять в небо боевую авиацию, голубей направить на разведку. Прокричал Черномор в рацию. Если проиграем, то и у нас, и у всего мира будут проблемы. А ты машину подготовил? Я собирался ехать. Да, но, видимо, ее можно отменять, пробасил командующий. Нет, отменяется только место назначения. Теперь мне нужно в порт, к Леониду. Есть тема для разговора. И каким же будет предмет разговора? Нахмурился Черномор. Наказание хитрожопых иномерцев, улыбнулся я. Хитрожопых? Ну вот скажи, ты видел, чтобы кого-то пригласили на игры богов? Развел я руками. Вот и я не видел, а должны были. Все настолько серьезно? Да уже нет, отмахнулся я. Я ведь теперь знаю, куда приходить. И я туда приду, но не один. Глава 4. Ну, вот как-то так, завершил я свой короткий рассказ, а Леонид еще некоторое время сидел неподвижно и думал об услышанном. Это точно, наконец уточнил он. А я много раз ошибался. Плохо, кивнул Леонид. И что, есть понимание, что нам надо делать? Думаю, ты тоже все прекрасно понимаешь, улыбнулся я. Действительно, что тут может быть непонятного? Битва богов даже в своем названии передает весь свой смысл, и непрозрачно намекает, что надо будет биться. А без меня не вариант, просто сам понимаешь, через столько стран вести спартанскую армию. Вопросов будет немало, пробасил он. Действительно, из фиолетового облачка появился Лабладут. Может все авиацией разъе? Он свалился от моего увесистого подзатыльника и схватился за голову. «Бать, ну за что, не матерись!» — строго прикрикнул я. «Не позорь отца, а когда можно будет материться?» Он жалобно посмотрел на меня. «Когда вырастешь?» — пожал я плечами, а Лабладут растянулся в улыбке. «И станешь сильнее меня», — добавил я. Тогда как улыбка сразу пропала с лица мелкого божества. «Но почему? Чтобы мог отбиться от моих подзатыльников. Победишь меня и матерись, сколько тебе вздумается», — развел я руками. Лабладут потупил взгляд, тогда как Леня усмехнулся. «Ну, я пока таких проблем не знаю», — довольно пробасил он. «Моя дочь невероятно сильна, но до меня ей еще далеко. Могу потренировать ее», — предложил я. «Хочешь?» — улыбка тут же пропала из его лица. «Давай, наверное, не надо, а то знаю я твои методы», — Леонид задумчиво посмотрел в окно. «А там, у входа в здание, прямо на мостовой уселся Александр. Он кидал попрыгунчик в стену, ловил его и снова кидал, глядя пустым взглядом куда-то в бесконечность. «Ты думаешь, общение с некромантом это лучше, чем с лекарем?» «ГМ», задумался спартанец. «Почему-то уверен, что да», твердо ответил он спустя всего несколько секунд. «Ну, в любом случае,

но про демонолога. Вот ссылка. https://outhartodaywork374312. Сразу хочу сказать, что из-за второго цикла перебоев в выкладке лекаря не будет. А если перебои будут, то совсем не по причине появления второго цикла. Глава 5. И зачем только брал с собой пассажиров? Только я воскресил пилота и обернулся, как заметил еще один труп. Еще и портальщик вот-вот помрет, тоже надо будет помогать. Я нормально. В ответ на мои мысли показал большой палец Фипче. Вот ты точно должен быть нормально. У тебя важная роль. Прикрикнул на него. Если что, сразу говори. Пока бежал ко второму трупу, у него в кармане зазвонил телефон. А такие звуки отвлекают, потому пришлось ответить на звонок. Да, нет, не Александр. Нет, он не может. Он тоже умер. Быстро проговорил я в трубку. Ой, все, ваше величество, не надо меня отвлекать. Сейчас воскрешу. На этом завершил вызов и приступил к своей работе. Правда, как бы ни пришлось бедного императора потом воскрешать. Но если что, с его инфарктом справятся и мои ученики, потому за него пока можно не волноваться. Гхахаха. Александр сделал шумный вдох и стал оглядываться по сторонам. Что? Где я? А, опять умер. Быстро успокоился он и развернул газету. Слушай, а ты не мог воскресить меня, когда будем уже на месте? А, надоело уже, недовольно пробурчал цесаревич. Впрочем, совсем скоро мы действительно прибыли, и пилот отдал команду катапультации. Я и Александр дернули за рычаги, тогда как Фипче поступил мудрее. Он просто выпрыгнул вниз и открыл перед собой портал, а потом сидел на земле, дожидался, когда мы приземлимся. Постепенно мы добрались до земли, затем некоторое время ходили и искали друг друга, но вылетели мы с запасом, так что времени на сборы еще хватает. Затем я быстро всех подлечил, проверил состояние, и только тогда скомандовал общий сбор. «Все, открывай», — передал Фипче немного энергии. «Слушаюсь», — воскликнул он, и взмахнул руками, а вокруг нас, один за другим, стали открываться порталы. Первым вышел Леонид, в сопровождении трех спартанцев. Хотя я даже сразу не понял, что это спартанцы, ведь они одеты не только в трусы и плащи. В этот раз мужчины прикрылись получше и надели полный комплект брони, правда, у каждого он был разным. Один с копьем, второй с мечом, а третий сжимал в руках лук. «Знакомьтесь», — представил их Леонид. «Это Дорофей, Геласий и Артем». «Артем?» — удивился я, посмотрев на лучника. «Ну, там запутанная история», — махнул рукой Леонид. «Но поверь, лучше его не злить». «Ладно, Артем, значит Артем», — согласился я. «Тем более, что из следующего портала уже вышла демоническая супружеская пара. Хотел взять только Равенну, но она наотрез отказалась телепортироваться так далеко от своего возлюбленного». По лицу Рафика сразу было понятно, насколько сильно он не хотел сюда перемещаться. А по глазам Равенны становится ясно, что выбора у него, в любом случае, не было. После них стали выходить наши бравые гвардейцы, выносить ящики с экипировкой, снаряжением и артефактами. «Ну, а я-то здесь за чаем? Зачем? О, Вилли появился. Да тебе же скучно в башне твоей», — подметил я. «Вот, хоть немного развеешься, мир посмотришь. Все хорошо, братишка». Следом показалась Мирабелли, похлопала артефактора по плечу. «Прорвемся. Я тебя спасу, если что. Да я тебя уже больше боюсь, чем остальных. Этот монстр плохо на тебя влияет», — взвыл Вилсон, но его уже никто не слушал. Александр все это время задумчиво смотрел то на порталы, то на меня, затем снова на порталы. И в какой-то момент любопытство все же победило. «Слушай, а почему меня нельзя было доставить сюда так же, через портал?» — прищурился он. «Зачем было меня мучить? Так тебе закаляться надо», — пожал я плечами. «А то вон какой дохлый. Пилот всего один раз умирает за полет, а ты три раза. Тебе еще править страной, а для этого ты должен быть сильным и стойким. А может, я уже не хочу быть императором и сидеть на троне?» — воскликнул он. «В последнее время я немного пересмотрел свои желания, если честно. Хотя, может, и не доживу до этого трона, так что и сидеть на нем не придется». «Правильно, сидеть тебе точно не придется», — похлопал его по плечу. «Ведь трон нужен не для того, чтобы страдать ерундой и рассиживаться на нем. Твои задачи — это управлять империей, разбираться с делами». Посмотрел на портал и жестом приказал Фипче расширить один из них. «А сейчас привезут транспорт». Все выстроились в ряд и с нетерпением уставились на портал. А вскоре сверкнула вспышка, и из него вышел Мойкарги. Никто не успел даже возмутиться, когда следом за ним выкатились три крытые повозки с запряженными в них иномирными конями. «Да ну, нам на этом ехать», — скривился Александр, а я лишь пожал плечами. «В нашем деле важна маскировка. Вы в каретах», — я подошел к своему верному скакуну, «а я на корге», — погладил его, отчего тот заржал. «Да, дружище, давно мы с тобой не скакали, но ничего, сейчас наверстаем». Взял с собой Лабладута, усадил Курлыка на плечо и забрался в седло. «Нас ждут великие дела. Арена игр богов». Некоторое время спустя на трибунах арены уже собрались зрители и заняли свои места в ожидании начала представления. Сама арена представляет себе монструозное сооружение, что имеет по центру просторное поле, а по краям расположены высокие трибуны для сотен тысяч зрителей. Изначально трибуны были поделены на две части, так как на игры можно приглашать представителей двух соревнующихся миров. Но так как со стороны защитников этого мира не пришел никто, и иномирцы заняли все места. Прошло некоторое время, и на особой трибуне появился сам распорядитель игр. С его появлением все звуки внутри арены стихли, и люди устремили свои взгляды на него, приготовившись выслушивать вступительную речь. «Сейчас начнутся игры», — провозгласил он, — «и это будет великая победа. Эти идиоты, эта грязь даже не осознает, что пришло в их мир. Магия для них — явление новое, и когда они поймут, что они потеряли, будет слишком поздно». Ответом ему было ликование толпы, и на некоторое время распорядитель умолк, наслаждаясь своей славой. «Они смогут ощутить горесть потери только через года, но к этому времени мы инициируем новые игры и поглотим всю магию этого мира, не прибегая к силе. Этот мир падет», — прорычал распорядитель, и толпа снова подхватила его крик. «Останется перебить только тех, кто уже успел родиться с даром. Но после нашей победы они лишатся одаренных. Те, кто родится после этого судьбоносного дня, уже никогда не станут сильными и не приобретут никаких уникальных способностей». Трибуны снова возликовали, и распорядитель окинул взглядом арену. В основном здесь собрались воины, но и всевозможные купцы и состоятельные граждане не упустили свою возможность поприсутствовать на столь редком турнире. Именно здесь будет решаться дальнейшая судьба этого мира, именно от исхода зависит будущее. «Так начнем же игры богов», — проревел мужчина, и в небо ударили молнии, а следом несколько разноцветных столпов концентрированной энергии самых разных стихий. Толпа от увиденного возликовала, да и сам распорядитель залюбовался красочными всплесками энергии. «Игры богов – событие крайне редкое и удивительное по своей торжественности. А главное, мало кто действительно знает правила этой игры, и пусть нарушить их невозможно, но всегда можно использовать так, как тебе это удобно. Выпустите всю мощь человечества. Покажите сильнейших претендентов этого мира. Тех, кто встанет на пути наших воинов в попытке сохранить свой дом», – взревел мужчина, и на арене распахнулись клетки, а оттуда палками начали выгонять измученных, побитых, грязных людей в обносках. «Страшно ли вам, уважаемые зрители? Почувствовали ли вы силу этого мира?» В ответ толпа взорвалась безудержным хохотом. Люди смотрели на 20 невольников, которые даже не могли понять, куда их ведут. Причем там были как мужчины, так и женщины, и их организаторы турнира представили, как полноценных бойцов. «Видите, все, что жители этого мира смогли представить против нас», — расхохотался распорядитель. «А теперь, пожалуй, начнется настоящее веселье. Явитесь же, наши герои. Покажите свою силу и заставьте врага трепетать от ужаса». Распахнулись ворота, и на арену вышел мужчина в золотых шелковых одеяниях. Его белый плащ стелился следом на несколько десятков метров, а сам он спокойно шел вперед, с презрением глядя на своих противников. «Магистр-целитель Магнус Фенигус Рекресус, по прозвищу Живодер», — воскликнул распорядитель, и следом на арену стали выходить следующие герои. Воитель царства Меридона, легендарная воительница эфесских пустошей, герой королевства Паламера, магистр магии Аков Сморг, маг пепла Фоншиль. «Как вы думаете, дамы и господа, есть ли шанс у местных противостоять нашей мощи?» Толпа снова взорвалась хохотом и несколько минут не могла успокоиться. Тем временем герои выстроились в ряд и замерли, в ожидании сигнала. «Я, своей волей», — прогудел на всю арену голос распорядителя, и он начал создавать сложнейшие цепочки заклинаний. И желанием вселенной, в воздух взметнулись несколько ярко мерцающих конструктов. «Объявляю игры открытыми». Вспышка, и в небо устремился мощнейший поток энергии, а внутри арены сверкнула зеленоватая вспышка. После нашей победы ровно треть земной энергии отправится в наш мир. Вы довольны, дамы и господа? Да, единым гулом отозвались трибуны. Мы победим, победим. Но я обязан сказать и это, скривился мужчина, ведь за турниром следит сама Вселенная, и ее правила нарушать ни в коем случае нельзя. Все же расплата может быть слишком дорогой. В случае поражения, 5% энергии отправится в этот мир. В ответ все рассмеялись. Вы считаете это равноценным? Эти мерзкие обезьяны и грязи с наших ботинок недостойны. Прокричал в ответ кто-то с трибун. Распределитель провозгласил начало турнира, и по трибунам стали разносить напитки. Вселенная не любит, когда за ее счет пытаются нажиться, и потому все эти напитки и закуски совершенно бесплатны. До тех пор, пока посетители не покинут это место, на выходе с каждого из них взыщут всю сумму, но Вселенной до этого уже не будет никакого дела. Эти бои будут проходить один на один, два на два, участники будут бросать жребий. Скучно не будет, в общем, радостно заявил мужчина. И кто же хочет поучаствовать первым? Я хочу, недовольно пробасил целитель. Мне надо закончить с этим побыстрее, у меня еще есть дела. Великий, у вас есть какие-то пожелания касательно боя? Уточнил распорядитель. Мне плевать, хочу выступить, получить свою награду и поскорее уйти, недовольно ответил тот. Разумеется, 1000 девственных рабынь уже ждут вас. Мы подготовили их, отмыли, и вам не о чем переживать, они будут доставлены в лучшем виде. Залебезил мужчина. Достойному человеку, достойная награда.